Нина встретила Анну и уже вместе с ней заехала к маме за детьми. Полноватая среднего роста женщина с короткой стрижкой светлых волос суетилась на кухне. Трофим за столом уплетал бутерброд с мясом в ожидании борща. Лучше бабушки его никто не готовил. Она частенько варила, прилетая в гости каждый раз, с трудом отыскивая нужный набор продуктов в русских магазинах. Клим сразу забрался на маму, запустив руку в глубокий вырез блузки. Малыш держался за грудь, когда нервничал. Отучить в свете последних событий никак не удавалось. Нежность с волнением в сердце Нины. Ее солнышко был вырван из привычного мира и, конечно, переживал. «Кто тебя обижал?» Поцелуй в висок, покрытый мягкими белыми завитками волос. Она втянула запах ребенка, так похожего на Стаса. Ее маленький, совершенно домашний ангелочек страдал в отсутствии родителей и няни. «Лиска!» – нарочито сдвинул он темные брови. «Что сделала?» «Телефон не дает», – надул мальчик губки. «Папе хотел позвонить». Нина тяжело вздохнула, если бы это было возможно. Нужно отвлечь его и чем-то занять. «Пойдем кушать борщ, баба зовет». Он законючил, корябая кожу груди тонкими пальцами. «Не хочу! Хочу папу!» Нина огляделась по сторонам, Лиски нигде не было. Она постучалась в детскую, громко позвав. «Доча, идем кушать?» В ответ тишина. Нина толкнула дверь. В полутемной комнате Алиса сидела спиной к входу. Худенькие плечи вздрагивали. Ночная лампа разбросала на потолке голубые звезды. По полу раскиданы мягкие игрушки. «Доча, ну что случилось?» Шатенка включила свет. «Папа меня не любит». Она присела на край дивана. Сколько раз за последнее время Нина слышала подобные претензии. Стас не любил, потому что пропал. Интересно, что сделал теперь? «Кто тебе это сказал?» Она осторожно дотронулась до плеча дочери. Клим притих, не понимая, о каком папе идет речь. «Не приехал меня встречать», — дрожащим голосом, со всхлипыванием. Нина выдохнула. Речь шла о Светличном. Бероев увез их из дома на следующий день рано утром. Короткие напутствия компаньонам Стаса, распоряжение прислуги и в далекий путь. Она сама не успела никого предупредить о возвращении в Россию, что говорить о ребенке. «Набери его. Может, он просто не знал. Так быстро собрались. Конечно, у тебя не было времени». «Я писала». Надутые губы и взгляд, спрятанный в пол. «Когда?» Она опустила Клима на пол, тот тут же полез к сестре обниматься, жалея, целуя в щеки. «В самолете». «Когда взлетели?» Нина улыбалась. Дочь сейчас так походила на рассерженного не больше 5 минут Стаса. «Да». «Зая, так роуминг. И там уже сети не было. Папа не получил твое сообщение?» Она потрепала девочку по рыжим волосам. «А второй раз написать не судьба?» Поцелуй в макушку точно такую, как у родного отца. «Упертая ты моя». «Папа, папа!» Опять завел песню Клим, но быстро переключился на планшет. Выхода не было, придется взять бунтарку завтра с собой к Светличному. Ребенок не должен страдать при живых отцах. Один на короткое время заменит другого. Нина прижала к груди спину девочки и пообещала на ушко так, чтоб не слышал Клим. «Завтра поедем к папе в офис. Правда?» Голубые глаза сияли счастьем. «Разве я обманывала тебя когда-нибудь?» Она поднялась. «А сейчас идем кушать. И едем в дом дяди Игоря. Должны приехать в гости Бероевы». «Ура!» – закричали оба ребенка. Бездетные друзья мамы, крестные, были любимчиками детей. А младшие Жуковы – любимчиками семьи Бероевых. Нина всякий раз незаметно наблюдала, с каким обожанием Олег смотрит на Трофима. Вероятно, он втайне надеялся, что бывшая беременна его ребенком и примчался через неделю после родов. Долго разглядывал мальчика, выискивая в опухшем личике свои черты. Носил на руках намного увереннее Жукова. Сам заявил, что станет крестным малыша. Это была любовь с первого взгляда. Родить своих у Юльки никак не получалось. Она прошла через 3 процедуры ЭКО, после чего Олег сказал «хватит». Смотреть, как мучается любимая жена, больше не хотел. Не будет детей, значит, не суждено. Усыновлять из детдома наотрез отказался. Он не ехал, а летел в гости к Жуковым, гипнотизируя светофоры на перекрестках, куча подарков на заднем сиденье и ожидание возни с Трофимом. Юлька косила глаза на мужа. В его любви к себе она не сомневалась. Он ожидал встречу не с Ниной. Если бы можно было повернуть время вспять, не было бы сделано мини-аборта в 17 лет втайне от родителей, навсегда поставившим крест на ее материнстве. Отец из Олега вышел бы замечательным. Она тяжело вздохнула. Не все глупости молодости проходят бесследно, и хорошо, когда рядом человек, принимающий тебя с их последствиями. Дети давно уложены спать, а они продолжали говорить о многих важных вещах, потягивая вино, разрабатывая стратегию будущей борьбы, поисков Стаса и просто наслаждаясь общением. Олег бросил на стол папку в несколько листов. «Ознакомься с последним, что нарыл на Светличного. Не думал, что снова придется окунуться в это говнище». Вскинутые вверх брови, пристальный взгляд зеленых глаз. «Когда он исчезнет с твоего горизонта?» Если бы все было так просто. Нина прожевала кусочек сыра, запив глотком итальянского вина. Сказать, что хотел Бероев, она не могла. Отныне Светличный будет присутствовать в ее жизни до самой смерти. Если Алиска могла с возрастом разобраться в нем и оттолкнуть, то Трофим не сделает этого. Павел окружит его такой любовью, что сын откроет ему сердце. Как один умеет это делать, а второй откликается на тепло, она знала. Теперь никогда. Шатенка развела руками. Сына я ему не отдам, но он получает право видеть его, пока жив. Бероев насупился. «Думаешь, он сможет ему что-то дать?» Возмущение до скрежета зубов. «Не хочется, чтобы Троша вырос таким же козлом». «От нас с тобой тоже многое зависит», — она сложила три пальца. «Вот я позволю ему купить моего малыша. Пусть Аиша родит ему такого, как шлюха в штанах, и воспитывает, как захочет. У моего сына уже есть один папа. Стас — настоящий мужчина». «Еще у него есть крестный, который порвет за черныша любого». Олег тут же поправился. «Как за каждого из твоих детей». А махнув рукой, добавил. «Да вообще за всех Жуковых». Нина почувствовала на себе тяжелый взгляд и с удивлением вскинула голову. В дверях босиком в одной пижаме стояла Алиса. Сколько времени она там пробыла и что успела услышать? Шатенка растерялась, не зная, что сказать. Таких слов о Павле при детях никто никогда не говорил. Девочка переминалась с ноги на ногу, а дождавшись, когда оглянется Бероев, попросила со слезами на глазах. «Дядя Олег, найди, пожалуйста, папу». ФСБшник плотно сжал губы и ответил не сразу. Вероятно, обдумывая принятое решение, он не привык бросать слова на ветер. Олег встал со стула, подошел к девочке и присел перед ней на корточки, одернув брюки на коленях. «Не обещаю, что это произойдет сразу, но я найду его». Он смотрел в голубые глаза рыжеволосой красавицы, похожей на маму только губами, предложив. «Мы станем искать его вместе, согласна?» «Да». Крестница Юли с таким же железным характером, что у родителей, с трудом сдерживая слезы, просипела. Сколько бы ни потребовалось времени. Он протянул ладонь, закрепляя соглашение рукопожатием. Договорились. До центрального офиса холдинга бывшего мужа в Москва-Сити Нина ехала молча. Любимый рок заполнял громкими звуками, пахнувший кожей и пластиком новый салон автомобиля. Алиса тоже не проронила ни слова. Это у них с отцом большая любовь, а мама рядом с ним чувствовала себя раненой птицей. Несмотря на юношеский максимализм, она чувствовала полутона в отношениях взрослых людей. Оба отца отчаянно любили маму, но Стас отдавал себя, а Павел хотел забирать. Точно так же они оба любили ее. Девочка тщательно готовилась к визиту. Никогда не знаешь, вдруг в офисе окажется Тамара Викторовна или Георгий Борисович. Именно так, а не дедушка с бабушкой. Павел, предупрежденный о визите звонком, неспешно прогуливался возле сияющего чистым стеклом небоскреба. Он не бросился навстречу, заметив рыжеволосую голову рядом с высокой, по-прежнему стройной шатенкой. Дочь, с легкостью удерживая на весу, извинялся, что не забрал из Шереметьева, не знал, что она прилетает в Россию. Нина с усмешкой наблюдала, как старательно Павел отводит взгляд. Сколько лет они не виделись, мимоходом после семилетия дочери у дверей отеля. Он почти не изменился. Виски начинали сидеть, а в остальном все тот же. Высок, стройный, даже животик не начал расти. И не скажешь по внешнему виду, что человек пьет. Наверняка все так же пользуется вниманием женщин и запросто кружит им головы. Она даже жалела Аишу. Жить с таким мужчиной непросто, но это был выбор чеченки. Нина с ехицей произнесла. «Тебя мама с бывшими женами здороваться не учила?» Он наконец-то взглянул на нее. Мороз по коже. Взгляд Трофима, когда тот пытался что-то отнять. Мама всегда не хотела, чтобы я встречался с тобой. Нина успела позабыть, что прошлая жизнь походила на вечную пикировку двух сильных, равно неуступчивых людей. Она проговорила с издевкой. «И чего сегодня не играешь в послушного мальчика?» «Не перед кем». «Вдруг кто-то папе доложит, а тот передаст Тамаре Викторовне?» Павел ответил резко, с горечью в голосе. «Отец парализован почти год как. Не скажет». «Прости». Нина не успела заглянуть в папку Бероева, готовясь к предварительной встрече. «Не за что». Он выгнул ноздри. «Тебе ведь совершенно плевать на моих родителей, не выдавливая из себя деланного сочувствия». «Так и им на меня всегда было насрать», — она пожала плечами. «Я лишь отвечаю взаимностью». «Зачем заявилась?» Злой взгляд поверх головы дочери. «Могли договориться, и я забрал бы Лиску из дома». «Есть разговор». А вот теперь он усмехался, сверля Нину взглядом черных дьявольских глаз. Сердце сжалось, игрок пытался просчитать игрока, а затем больше, чем наглое заявление. «Если ты по работе, то я назначаю встречу в той самой квартире». Скошенный на бок рот, поднятая бровь самоуверенного самца. Нина усмехнулась. «Губа не треснет?» «В самый раз, иначе разговора не будет». «У меня есть туз в рукаве». В этот раз она не блефовала, придерживая главный аргумент в споре за безбедное существование семьи. «Все остальные тузы с некоторых пор для меня не имеют значения». Он красноречиво опустил взгляд на скрытую юбкой промежность бывшей жены. Та с трудом сдерживала гнев. «Поговорим в это же время завтра. Лиску привезешь к 9 в Одинцово». Она развернулась, собираясь уйти, но была остановлена за руку. Светличный опустил дочь на покрытое блестящими плитками крыльцо. «Ты улетела, не попрощавшись? Может, скажешь «здравствуй», как положено?» Нина не успела опомниться, как была смята объятиями. Сильные руки прижали к груди, властные губы впились в рот. Слабый запах виски, лайма и табака. Павел начал курить. Она растерялась и не сопротивлялась несколько секунд. Он успел пройтись языком по стенкам рта, вызвав непроизвольный всплеск желания в животе, и от этого стало противно. Сучка хотела секса, но только не с ним. Нина вытолкала язык бесцеремонного агрессора и клацнула зубами. Капелька крови на рельефных губах, усмешка в горящих глазах и шепот на ухо. «Кошка, тело помнит хозяина, ты меня хочешь». Он с явным наслаждением втянул ее запах. «Не в этой жизни». Она с силой уперлась руками в жесткую грудь и смогла оттолкнуть Светличного. Он смотрел на раскрасневшуюся любовь всей жизни, прекрасно зная, что сейчас в ее трусиках. Довольная ухмылка на пол лица и с вызовом. «Я умею ждать». А уже вслед, рванувший прочь шатенки, «вечером договорим».